Зарубежные СМИ недавно передавали весть о революционной деятельности Ким Чен Ына. СМИ России, Демократического Конго, Непала, Германии, Польши, Нигерии и Перу передали, что Ким Чен Ын на месте командовал опытным запуском стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции «Фасон-10» класса «Земля-Земля» и сфотографировался на память с участниками успешного опытного запуска стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции «Фасон-10» класса «Земля-Земля». Сенегальская газета «Ло Популяр», Гвинейское национальное и международное радио и радио на семи национальных языках передали, что Ким Чен Ын на месте руководил делами Пхеньянской кокономотальной фабрики имени Ким Чен Сук. Индийская газета «Ворлд Мирр» писала, что Ким Чен Ын на месте руководил делами великолепно реконструированной Пхеньянской зернопереработывающей фабрики. А сайт общества чешско-корейской дружбы «Пек Тусан» познакомил посетителей с новостью о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами нового завода «Кимчи Дюкён». При этом СМИ дали фотоснимки Ким Чен Ына.